Другой человек, другое настроение. Хорошо понимая, что Джейку не весело, Билл предлагает пойти пообедать или, мол, хочешь еще толковать на какие-то пустопорожние сторонние темы. Односложный ответ «go on», «продолжай», в переводе «валяй». Дальше вопрос. «Пообедаем на острове?» Ответ «sure», в переводе «не буквальное, конечно», а «давай». Чуть дальше предложение «купить чучело собачки». Вспомните у Бунина. «Буду пить, хорошо бы собаку купить». Билл и сам уже хлебнул лишнего, при этом никогда не решится в открытую проявить жалость. Это им обоим не свойственно, больше того, противопоказано. И он, стараясь отвлечь Джейка, чуточку поясничает. Вот почему в переводе, в полном согласии со всей интонацией, он твердит именно про собачку. В подлиннике «dog без литл», и Джейк, отвечая, говорит просто «собака». И продолжает Билл в том же ключе. «Конечно, не буквально она будет для тебя очень много значить, и даже не какое-нибудь ты ее очень полюбишь, а души в ней не будешь чаять». На наш сегодняшний взгляд герои Хемингуэя слишком часто чертыхаются, слишком много пьют и говорят о выпивке. То же происходит в книгах Ремарка и Олдингтона. И тут нужна одна оговорка. Не забудем. Это так называемое «потерянное поколение». Писатели, потрясенные Первой мировой войной и гневно сказавшие о ней десятилетиям позже. Но каждый сказал по-своему. Олдингтон, рассказывая о судьбе и смерти своего героя, переходит от поэтичнейшей лирики к злой, извительной сатире, а то и срывается на крик, призывает словами Шекспира «чуму на оба ваши дома», а добрую старую Англию, понятие для довоенного англичанина священное, кощунственно чистит старой сукой. У Хемингуэя гнев, горечь, боль за искалеченную той бессмысленной войной жизнь запрятаны глубоко внутри. И вот Джейк живет, стиснув зубы, подчас невесело посмеивается над собой. И те, кому он близок, совестятся в открытую его пожалеть, да он и не примет жалости. Все подшучивают, иной раз даже поясничают, как подвыпивший Билл. Доброта и сочувствие загнаны в подтекст. Праздник. Поездка в Мадрид со всеми столкновениями, изменами, рвущими душу, но не прорывающимися почти ни у кого из героев вслух. Все это позади. Бред сквозь слезы говорит Джейку, что вернется к Майклу. «He's so damned nice and he's so awful». Это никак не передать бы дословно калькой. Он так чертовски милый, он так ужасен. Сказано лишь немного по-другому. Он ужасно милый и совершенно невозможный. И в этом небольшом сдвиге нельзя не ощутить отчаяние Брэд от того, что им с Джейком вместе не быть. Нельзя не ощутить ее отношение к Майклу, пусть неплохому малому, но всего лишь подсунутому судьбой вместо этого, давно любимого и любящего, так же несчастного, как несчастна она. Так они двое сидят в кафе, Брэд просит Джейка не напиваться. Буквально «это не обязательно, ты не обязан». «Не из-за чего». Ответ. «How do you know?» Вера Максимовна самая верная по тону. Не стертая, обыденная «откуда ты знаешь» и не другая крайность, «с чего ты взяла» было бы слишком грубо. «Но почем ты знаешь?» «Don't, не надо», — повторяет она. «You'll be all right». Ох уж это all right, сколько раз его, если не полностью переносят в русский текст, так калькируют. Все, мол, будет в порядке. Но, конечно, для Джейка, по сути, для обоих, ничего не будет и не может быть в порядке. И утешает его Брэд сама, тому не веря, более человечными, хоть и мало похожими на правду словами. Все будет хорошо. На что Джейк отвечает все с той же привычной, сдержанно усмешливой горечью. В переводе бесхитростно и пронзительно «я просто попиваю венцо». С той же остротой передано душевное состояние и отношение людей под занавес второй части романа, когда кончилась фиеста. Все здесь так скупо и так сильно, кратчайшими, сдержаннейшими словами у автора и также поразительно мастерство переводчика. Отъезд, почти бегство Брэд с юным матадором Ромеро, тяжкие удары для Майкла и вдвойне для Джейка, ведь он сам в этом повинен. Утешать впрямую, вслух, всем им не свойственно, душевный такт, дружеская забота выражаются в иной форме. А Джейке только что говорили, что он блинд. Блинд as a tick, для жаргонных оборотов тоже в ту пору было еще находкой и новинкой вдрызг как стелька. Потом он притворился спящим, но немного погодя все же спустился к приятелям. И вот концовка этой части. «Вот он», — сказал Билл, — «молодец, Джейк. Я же знал, что ты не раскиснешь. Я захотел есть и проснулся». «Поешь супцу», — сказал Билл. Мы пообедали втроем, и казалось, что за нашим столиком не хватает по крайней мере 6 человек. Эта концовка полвека назад была знаменита, мы студенты, и не мы одни знали ее наизусть. Вот он, стиль Хемингуэя, открытие, откровение. Но ведь этот стиль и невеселую усмешку, и стыдливую заботливость, участие, сострадание, и тоскливую пустоту, когда отсутствие одного человека ощущается как отсутствие 6, как бездонный провал и самая безлюдная пустыня, все это надо было еще передать по-русски. А как это сделано? Просто и право же гениально. Даже не столько одним словом, одной буквой. Вспомните упомянутое раньше «попиваю венцо». Механическая калька «поешь» или «съешь немного супа» за душу не задела бы, но чего стоит это супцу? Так через «Фиесту» в переводе Веры Максимовны впервые нам открылся Хемингуэй. Тут я позволю себе отступление. Томас Грэдграйнд, сэр. Человек трезвого ума, человек очевидных фактов и точных расчетов. Вооруженный линейкой и весами, с таблицей умножения в кармане, он всегда готов взвесить и измерить любой образчик человеческой природы. Это всего-навсего подсчет цифр, сэр, чистая арифметика. Вы можете тешить себя надеждой, что вам удастся вбить какие-то другие вздорные понятия в чьи-либо другие головы, но только не в голову Томаса Грэдгрэнда, о нет, сэр. Это похвальба, своеобразная самохарактеристика одного из персонажей тяжелых времен Диккенса, убийственная сатира. И она сполна передана такими же сухими, жесткими штрихами в переводе Топпер. И каким отличным русским языком передана. Буквально «человек реальностей» ничего бы не выразила. А вот «человек трезвого ума», безошибочно в устах бездушного сухаря, для которого всякий живой человек — лишь образчик. И как верно найден этот образчик для торгашеского Персел, словно Грэдграйнд рассуждает о товаре из своей лавки. Естественно, его кредо, первые же его слова и первые слова романа «Я требую фактов». Естественно, сей бывший оптовый торговец с кабиным товаром стремится увеличить с собой сумму единиц, составляющих парламент. Нетрудно понять, каков может быть город, где всем заправляют такой вот Грэдграйнд и еще более зловещий его единомышленник Баундерби. Мрачны все краски не только потому, что это Кокстаун, город угольных шахт. Беспросветна жизнь всякого, кто вергнут в его дымную пасть. Беспросветна прежде всего по вине этих проповедников факта. Диккенс едко издевается над их бездушной философией. Буквально, город, настолько посвященный, преданный факту и торжествующий в его утверждении, конечно, процветал, преуспевал. Нет, не очень. Нет, неужели? В переводе. Город, где факт чтили как святыню. Город, где факт восторжествовал и утвердился столь прочно. Такой город, разумеется, благоденствовал. Да нет, не сказать, чтобы очень. Нет, быть не может. На удивление четко и недвусмысленно передана интонация подлинника. Выбор слов, их порядок везде явственно иронический. Очень удачен повтор. Факт и город дважды. Оставить чисто английские местоимения значило бы ослабить, разбавить русское звучание. И великолепен заключительный аккорд. Английский возглас буквально «Бог ты мой», почти междометие, знак изумления, недоумения — и привычное русское не может быть усилено здесь эмоциональной перестановкой. Быть не может. Каждая мелочь в отдельности вроде бы проще простого, а в целом вернейшая интонация — беспощадная насмешка. Беспросветно в Кокстауне жизнь тружеников, будь то шахтер или ткачиха, не видать им понимания и справедливости. Беспросветно детство, отданное во власть воспитателя с многозначительной фамилией, «Душитель детей», в переводе, помните, столь же меткое «Чедомор». Нерадостная жизнь, уготованная родным чадом самого Грэдгрэнда, без души отца не могло не искалечить судьбы сына и дочери. Вот какой появляется в начале тяжелых времен 15-летняя Луиза Грэдгрэнд. В девочке чувствовалось какое-то угрюмое недовольство, но сквозь хмурое выражение ее лица пробивался свет, которому нечего было озарять. Изголодавшееся воображение, которое как-то умудрялось существовать. Облик дочери, как и облик отца, зримый и психологически безупречно верный. Напомню, портрет Луизы Грэдгрэнд выписан по-русски той же рукой, что в «Фиесте» портрет Брэд. А ведь там, по сути, и портрета нет, лишь где-то в начале о ее глазах. Они бывали разной глубины, иногда они казались совсем плоскими. Сейчас в них можно было глядеть до самого дна. Да при первом ее появлении совсем коротко. Брэд в закрытом джемпере, суконной юбке, остриженная как мальчик. Была необыкновенно хороша. Округлостью линии она напоминала корпус гоночной яхты, и шерстяной свитер не скрывал ни одного изгиба. Два романа, воссозданных по-русски одним и тем же мастером. «Другая сторона», «Другой век», совсем другой автор, ничего общего в стиле. Едва ли найдется что-то общее в видении и в понимании мира. А какая в обоих случаях духовная и художественная правда? Переводчик с той же силой искренности перевоплощается и в Диккенса, и в Хемингуэя, вживается в их мысли, ощущения и передает по-русски так, что заставляет и нас видеть, думать и чувствовать с ними заодно. Конечно, великолепен как портретист сам Хемингуэй, но его мастерство можно было, мягко говоря, подпортить, переводя формально. Дословно было бы, вы не упускали ни одной округлости при этом шерстяном свитере. Но Топпер безошибочно выбирает не первое по словарю, а самое верное, самое нужное значение каждого слова. И когда у сдержанного Джейка вырывается нечасто, что Брэд was damned good looking или looked very lovely, в переводе никакого чертовски красивое или очень хорошенькое, а не вызывающее сомнения взгляд Джейка, необыкновенно хороша. Тут же рядом первый взгляд Роберта Кона. Так, вероятно, смотрел его соотечественник, когда увидел землю обетованную. Взгляд его выражал тоже нетерпение, требовательное ожидание. И в переводе так же, как в подлиннике, нельзя не почувствовать, что Брэд и вправду очень и притом необычно хороша. Далеко не так сильно ощущалось бы это, не будь переводчик свободен, не позволен себе крохотных отступлений от английской буквы во имя духа подлинника, в согласии с законами русского языка. После «Фиесты» трудами кашкинского коллектива Хемингуэй поистине ворвался в нашу жизнь. Открытие за открытием, пьеса «Пятая колонна», рассказы, романы. Появлялось кое-что и за подписями других переводчиков, но даже называть их не стану, ни в упрек кому-либо будь сказано, те работы не выдерживают никакого сравнения с переводами кашкинцев. Сравниться, поставить любопытно и полезно было бы каждому начинающему, даже просто изучающему язык. Не придумаешь урока нагляднее, как надо и как не надо переводить. Для сборника 1939 года, куда вошли пьеса «Пятая колонна» и первые 38 рассказов, пьесу перевели вдвоем Топпер и Калашникова. Много позже они вместе перевели его книгу об Испании «Опасное лето». Благодаря Калашниковой мы впервые прочитали и читаем до сих пор знаменитые романы «Прощай, оружие» и «Иметь и не иметь». Восхищаемся ими, думая только о мастерстве самого Хемингуэя, и забываем, что завораживает у нас именно благодаря мастерству переводчика. Немного позже вдвоем с Волжиной она перевела «И по ком звонит колокол». Правда, эта потрясающая сила книга у нас вышла лишь через долгих 20 лет, но сие уже от переводчиц не зависело. Позднее они же вдвоем перевели его «Острова в океане». Можно бы написать целую диссертацию об одних только переводах Хемингуэя, созданных мастерами кашкинского коллектива. Вот где сошлись люди вдумчивые, талантливые, убежденно, страстно верные своему прекрасному труду, а тем самым превыше всего верные автору. И при этом у каждого мастера есть что-то, отличающее именно его, не всегда уловимое своеобразие почерка, своя изюминка. Быть может, кто-нибудь когда-нибудь и займется такой, поверьте, захватывающей работой, серьезным анализом этих и многих других шедевров, которые нам подарены мастерами Кашкинской школы. А я решаюсь только показать еще несколько крупиц, золотых блесток из их трудов, уже не приводя на каждом шагу подлинник и подстрочник. Тешу себя надеждой, что в какой-то мере успела заслужить доверие читателя, и он не усомнится в моей добросовестности. Итак, рассказ «Набик Ривер». Ник Адамс, герой этого и еще многих рассказов Хемингуэя, приехал на большую реку половить рыбу. По контрасту с Джейком и его приятелями из Фиесты, Ник в родной стране, среди родной природы. Кругом простор, тишина, безлюдье, можно отдохнуть душой. Неспешно течет повествование, и до чего же все в нем зримо, осязаемо, хочется сказать, победительно. В переводе ничуть не менее явственно, чем в подлиннике. Так и пахнуло от этих страниц речной свежестью, желанной и первозданной чистотой природы. И когда ловится у Ника, а потом срывается с крючка громадина форель, будь ты незавзятый рыболов, поневоле тоже ёкнет сердце. В рассказах о Нике Адамсе и о его детстве, и о взрослой его жизни, и об участии в Первой мировой войне много очень личного, глубоко хемингуэевского. И всегда мы сливаемся с героем и автором, разделяем их ощущения, дышим в одном ритме. Пока стоишь с ними на мосту, неторопливая плавная фраза будто притормаживает, и твой шаг успокаивает и твое дыхание, и всматриваешься неспешно в каждую мелочь, потому что неспешно внимателен, приметлив взгляд автора и переводчика. Ну вот Ник взвалил на спину дорожный мешок, двинулся дальше, и фраза стала короткой, прерывистой, как прерывается дыхание от подъема с тяжестью в гору. И, кажется, вместе с Ником ощущаешь этот груз, и начинают ныть все мускулы. Какое же нужно было мастерство, чтобы передать нам все это по-русски? Да, Ольга Петровна Холмская, которая среди многого другого перевела этот рассказ, была поистине мастером. Отточена каждая фраза. Коротка ли она, длинна ли, но ничего лишнего. Все отчетливо, ясно до кристальности. Слово не скрипит, не выбивается из общего музыкального лада. Все по-особенному крепко сбито и, пожалуй, вернее не определишь, мужественно. Кстати, в этой почти сплошь женской кашкинской школе чего-чего адамского рукоделия и тени не было. Никаких сантиментов, вялости, жеманничания. Как выразился ровно 100 лет назад один из тончайших стилистов во французской, да и в мировой литературе Жюль Ренар, «стиль алмазный, без слюней». Где-то на большой глубине рассказ «Набик Ривер», да, впрочем, и почти все у Хемингуэя, очень лиричен. Но этот скрытый, потаенный лиризм едва уловим. Лишь целомудренно запрятанным теплом пробивается он сквозь внешнюю сдержанность, так согласную с лесной речной прохладой, объемлющей Ника. Пробивается в том чутком внимании, с каким вглядывается Ник, а с ним и автор и переводчик в каждую букашку и каждую былинку, в игру речной струи, как ставит палатку, засыпает, просыпается, разводит костер. Право же, от того, как описаны нехитрые трапезы Ника, как жарит он на костерке из сосновых щепок макароны с бобами и поливает томатным соусом, готовит душистый кофе, а на другой день стряпает лепешки, и у читателя слюнки текут. Все любо, все внятно и важно им, Нику с автором. Вкус и запах еды на привале, дымок костра, повадки каждой рыбины. Можно не быть рыболовом, но нельзя не разделить волнение, от которого задыхается Ник, задыхается фраза. Форель, наверное, злится. Такая огромная тварь обязательно должна злиться. Да, вот это была форель. Крепко сидела на крючке, как камень. Она и тяжелая была, как камень, пока не сорвалась. Ну и здоровая же. Черт, я даже не слыхал про таких. Снова скажу, так живо, так внятно передать рассказанное Хемингуэем, чтобы отозвались и все твои 5 чувств и сердце в придачу, мог только очень большой мастер. Хотелось бы приводить еще и еще отрывки. Пейзажи, настроения, мысли. Жадность одолевает, глаза разбегаются. Но вот еще только один малый штрих, сделанный той же рукой. Среди самых известных ранних рассказов Хемингуэя — «Индейский поселок». Ник, еще мальчик, впервые видит появление новой жизни. Отец, врач, при нем помогает тяжело рожающей индианке, и впервые видит смерть. Муж индианки, потрясенный ее мучениями, покончил с собой. В отличие от большого в 2 частях рассказа о Набиг Ривер, тут все кратко, сжато на 4 страничках, предельно лаконичное описание, отрывист диалог. А потом отец и сын возвращаются из поселка. Они сидели в лодке, Ник на корме, отец на веслах. Солнце вставало над холмами. Плеснулся окунь, и по воде пошли круги. Ник опустил руку в воду. В резком холоде утра вода казалась теплой. И вслед за этим концовка. Она в свое время так же поразила нас и так же врезалась в память, как те незабываемые и незабытые за десятки лет строки «Фиесты». В этот ранний час на озере, в лодке, возле отца, сидевшего на веслах, Ник был совершенно уверен, что никогда не умрет. Какие чистые, звонко отчеканенные, под стать душевному состоянию мальчика эти 2 строки. Такие же они и в переводе, и только потому, что Холмская не калькировала механически слово за словом, следовала законам не чужой, а русской грамматики и русского синтаксиса. Иначе получилось бы, сидя на корме лодки, вместе с гребущим отцом, или пока отец греб. Казалось бы, всего-то передвинутые 2 слова — «sitting» и «boat». Да, обошлось без причастия, такая малость. А ведь это благодаря ей строка зазвенела, как струна, ничем не отягощенная, и прочней западает в память. Не было бы конца края, возьмись я перечислять большие и малые находки в переводах Хемингуэя. Но невозможно совсем обойти молчанием роман «По ком звонит колокол» в переводе Волжина и Калашниковой. Никогда не скажешь, что тут работали 2 человека. Так это цельно и уверенно, единое полотно. Так четкие контуры, размашистый резок штрих там, где четкость и резкость у автора, так яркие или, напротив, мягки, приглушены краски в безупречном согласии с красками подлинника. Но все это нередко достигается иными средствами, чем в подлиннике, неформальной точностью, но глубинной верностью каждому оттенку мысли, чувства, действия, характера и, в конечном счете, стиля. Всего лишь несколько реплик из первого разговора Роберта Джордана с партизанкой Пилар. «Такая жизнь для него погибель», — это говорит Пилар о Пабло, который уже утрачивает смелость, боевой дух. Буквально губит его, было бы слишком гладко и книжно для этой удивительной женщины, чья сочная, грубоватая, дышащая неукротимой силой речь дана не в этом именно месте, так рядом с словами более земными, шершавыми, иным строем, подчас угластыми каменными глыбами. А здесь нейтральная «губит» провисла бы во всей ткани ее речи и характера. Чуть дальше опять о Пабло. Спета его песенка. И еще. Пабло has a sickness for her, о Марии. Самая по-русски близкая болен ею в устах Пилар прозвучала бы фальшиво. В переводе он уже сам не свой от нее. О той же Марии с хмурой заботливостью. Не обижая девушку, с ней надо поосторожнее. Ей много чего пришлось вытерпеть. Она у нас совсем плоха. Каждое слово на месте. Найдена безупречная интонация. И уж, конечно, никакого буквализма. А подумайте, как резало бы ухо, и не только ухо, но душу, если сделать дословно. У нее было, или даже она пережила, плохое время. Она была в очень плохом состоянии. И развязка. Думаю, каждый, кто читал эту книгу, не забыл. Выполнив свою задачу, взорвав мост перед наступающими франкистами, Роберт Джордан лежит на косогоре над дорогой, по которой приближается вражеский отряд. У него сломана нога. Он не хотел, чтобы отступающие партизаны взяли его с собой, не хотел стать обузой, задержать отход, подвергнуть их лишней опасности. Нет, он хочет их прикрыть огнем своего автомата и задержать врага. Это последнее, что в его силах. Но ему и самому грозит страшное — попасть в плен под пытки. Можно оборвать боль и сбежать пыток, покончив с собой. Ведь вот когда-то покончил с собой его отец, да и здесь, в тылу врага, не так давно той же спасительной пулей избавил себя от грозящей сейчас Джордану участи его товарищ, тоже раненый боец из интербригады. И вот она близится, развязка, нарастает боль, идет жестокая внутренняя борьба. «Плохо ты с этим справляешься, Джордан», — сказал он, — «плохо справляешься». «А кто с этим хорошо справляется?» «Не знаю, да и знать не хочу, но ты плохо. Именно ты совсем плохо, совсем плохо, совсем. По-моему, пора, а по-твоему?» «Нет, не пора. Потому что ты еще можешь кое-что сделать. Пока ты еще знаешь, что именно, ты это должен сделать. Пока еще помнишь об этом, ты должен ждать. Идите же, пусть идут, пусть идут. Думай про Мадрид. Не могу. Думай про глоток холодной воды. Хорошо. Вот так оно и будет. Как глоток холодной воды. Лжешь, оно будет никак. Просто ничего не будет, ничего. Тогда сделай это, сделай. Вот сделай. Теперь уже можно. Давай, давай. Нет, ты должен ждать. Ты знаешь сам, вот и жди. «Я больше не могу ждать», — сказал он. «Если я подожду еще минуту, я потеряю сознание». «Но если ты дождешься и задержишь их хотя бы ненадолго, или если тебе удастся хотя бы убить офицера, это может многое решить». «Ладно», — сказал он. Он лежал спокойно и старался удержать себя в себе, чувствуя, что начинает скользить из себя. Так иногда чувствуешь, как снег начинает скользить по горному склону, и он сказал: «Теперь надо спокойно. Только бы мне продержаться, пока они придут». И он дождался врагов. Он теперь вполне владел собой и долгим внимательным взглядом обвел все вокруг. Потом он посмотрел на небо. На небе были большие белые облака. Он потрогал ладонью сосновые иглы на земле и потрогал кору дерева, за которым лежал. Потом он устроился как можно удобнее, облокотился на кучу сосновых игл, а ствол автомата прижал к сосне. И последние величавые в своей скупой строгости аккорды этого мужественного ожидания и всей книги. Роберт Джордан лежал за деревом, сдерживая себя, очень бережно, очень осторожно, чтобы не дрогнула рука. Он ждал, когда офицер выйдет на освещенное солнцем место, где первые сосны леса выступали на зеленый склон. Он чувствовал, как его сердце бьется об устланную сосновыми иглами землю. Смею сказать, вопреки известному утверждению Жуковского, что переводчик прозы «Раб», Волжина и Калашникова воссоздали по-русски прекрасную книгу «По ком звонит колокол» отнюдь не рабски, но как достойные соперники мастерству автора. Также на равных сумели потягаться с Хемингуэем и другие кашкинцы, но всего не охватишь. Я только упомянула важнейшие романы, не коснулась пятой колонны с блистательным сценическим диалогом, страстных репортажей с испанских фронтов 1936-38 годов и еще очень-очень многого. Мне лишь хотелось в меру сил показать, каков в переводах, вернее, как говорят о больших пианистах, в исполнении мастеров, такой разный-разный-разный Хемингуэй.